Лемера покачала головой и ушла. Фрэнсис едва разобрал слова, сказанные ею на прощание. Мертвые не ответят взаимностью на любовь. Они пришли в горы через 2 дня. Отряд разросся до 5 сотен, хотя многим не хватало оружия, а половина держала в руках инструменты или дубинки. Все больше собиралось беглецов, услышавших о восстании от тех, кто удрал со сгоревших плантаций. Беглецы приносили известие о том, какой ужас восстание нагнало на свободное население Эскити. Одетые в черное и серое запрудили северные дороги, торопясь к лучше охраняемым местам. Фрэнсис повел людей вглубь голого безлесного нагорья. Лишь кое-где торчали небольшие деревца. Склоны украшали огромные валуны. Для лагеря Фрэнсис выбрал каменистое плато, защищенное с одной стороны быстрой рекой и дающее хороший обзор, и послал Иллиан с Ренсиалем в разведку на запад. Те вернулись через 2 дня и доложили, что валарский батальон в 1000 солдат приближается с устрашающей скоростью, делает 500 миль в день. «Красный брат, мы не выстоим против 1000», — сказал на это Ликран. «Многие у нас не видели настоящего боя, а новички еще вообще не понимают войны. Настало время увидеть», — сказал Фрэнсис. «Мы не можем вечно убегать. Я возьму с собой лучников и посмотрю, удастся ли подровнять число. Сестра Иллиан, пусть ваши люди сложат из камней хоть какие-то укрепления. Вы с Дергачом отвечаете за лагерь до моего возвращения. Ликран и Вильда, вы сможете работать вместе и не вцепиться друг другу в глотки». И Вильда кисло посмотрела на бывшего Куритея, но кивнула, а тот что-то буркнул в знак согласия. Фрэнсис начертил им схему на земле и объяснил план. «Тут многое может пойти не так», — внимательно выслушав, заметил Ликран. «Даже если не сработает, мы оторвем у них самое малое, половину, и дадим шанс нашим людям», — сказал Фрэнсис, встал и взялся за лук. «Мастер Ренсиаль, не хотите ли присоединиться ко мне?» Они спрятались в тенистом гроте и наблюдали, как Варитай заходит в долину. Фрэнсис рассматривал офицеров в подзорную трубу. Отыскать командира не составляло труда. Кряжистый пожилой вояка верхом посреди марширующей колонны. Он резко кивал подъезжающим юношам, махал рукой. Варитай двигались плотным строем. Спереди и по флангам колонны ехала кавалерия из вольных мечников. «На мой вкус, этот парень чересчур осторожен», — заметил Фрэнсис и передал трубу Ренсиалю. «Так убей его», — заглянув в трубу и пожав плечами, равнодушно посоветовал мастер. Фрэнсис подозвал капрала Винтина и Даллина и указал на южный фланг колонны. «Даллин, вы с мастером Ренсиалем и со мной. Винтин, возьмите остальных и обойдите кругом. Когда валарцы встанут лагерем, дождитесь сумерек и снимайте часовых. Чем больше, тем лучше. Учините суматоху и немедленно возвращайтесь к нашим главным силам. Брат, оно неправильно, оставлять вас», — сказал бывший стражник. «Если все сделаете хорошо, и у меня все будет правильно». За колонной следили до сумерек. Солдаты-рабы с обычной поразительной сноровкой и скоростью разбили квадратный лагерь. Целый батальон двигался как единое существо. Фрэнсис содрогнулся при мысли о том, каково было бы встретиться с таким войском в поле, и удивился, как же Вайлин справился с вышколенным войском рабов в Алитере. Неудивительно, что валарцы всерьез хотят завоевать весь мир. Даллина с лошадьми оставили в полумиле от валарского лагеря, сами подошли пешком к северной стене. Фрэнсис с Ренсиалем надели доспехи наемников из вольных мечников, практически такие же, как стандартное валарское облачение, но подправленные по хозяйскому вкусу. Нагрудники украшали выгравированные изречения на валарском. Фрэнсис не мог прочесть, но 34-й перевел их. Обычный ветеранский набор цинизма и хвастовства. К примеру, свободный духом, но раб долго и прочее в той же манере. В таком облачении Фрэнсис с Ренсиалем никак не выделялись бы в толпе вольных мечников. И первый встреченный не встревожился при виде ночных гостей. «Гребаный холод сегодня», — писая на камень, объявил он. От струи поднимался густой пар. Мастер Ренсиаль не говорил по-валарски, но с поразительной точностью повторил. «Гребаный холод», — ступил к писающему и мгновенно перерезал горло. Труп спрятали под камнем и без помех прошли дальше, к палаткам. На расстоянии в 20 футов друг от друга вокруг лагеря выстроились варитой, молчаливые и едва шевелящиеся. Они спокойно пропустили Фрэнсиса с Ренсиалем. Те подобрались к большому шатру посреди лагеря и, к своему разочарованию, обнаружили пару стоящих на страже у входа куритаев. Осторожность валарского командира действовала на нервы. Пришлось отступить к ближайшему костру, чтобы погреть руки и прислушаться к обрывкам доносящихся из шатра разговоров. «Отец, каждый день задержки означает больше пересудов о нас», — нетерпеливо доказывал юноша. «Бьюсь об заклад, эти ублюдки в Новой Кити уже вовсю сплетничают о наших несчастьях». «Пусть их», — равнодушно и устало проговорил кто-то пожилой. «Победа всегда затыкает рты злопыхателям». «Да вы же слышали, что вчера сообщили разведчики. За одну последнюю неделю, 200 беглых рабов. Если мы не раздавим это восстание как можно скорее, это не восстание», — с внезапной злобой выкрикнул пожилой. «Это вторжение кровожадных иноземцев и ничто другое. За всю историю империи рабы не восставали ни разу. Имя нашей семьи не будет оскорблено разговорами о таком абсурде. Ты меня понял?» «Да, отец», — выдержав паузу, обиженно ответил молодой. Старший устало вздохнул, и Фринтис представил, как тот опускается в кресло. «Дай мне карту». «Нет, нету». Фринтис с Ренсиалем выждали, пока не зайдет солнце и с южного края не прокричат тревогу. Как обычно, Винтин исправно выполнил приказ. Фринтис уложил в ладонь метательный нож и сказал Ренсиалю: «Сына не убивать». Оба побежали к палатке. Фринтис отчаянно замахал руками, указал на юг, закричал: «Почтенный командир, мы атакованы». Как и ожидалось, оба куриты синхронно выступили вперед, преградили путь. Но тут из шатра выглянул человек с широкоскулым, морщинистым и обветренным лицом и сурово спросил: «Что тут за галдеж?» «Не такой уж он и осторожный», — подумал Фринтис, и с его ладони слетел нож, пронесся между куритами и вонзился валарцу в глотку. Фринтис отскочил, встретил выпад правого курите, развернулся и вспорол мечом руку противника. Тот, казалось, не заметил глубокой раны, мечом в здоровой руке ткнул в грудь. Фринтис парировал, выбив сноп искр, перехватил рукоять, упал на колено и ударил снизу вверх. Меч пробил подбородок и вонзился в мозг. Рядом мастер Ренсиаль прикончил второго куритая. Блокировал удар сверху, левой рукой выдернул кинжал и ткнул куритаю под мышку, в щель между панцирем и наплечником. Мастер отступил, а из шатра выскочил высокий юноша. Он держал короткий меч обеими руками и гневно и скорбно вопил. Юноша наобум размахивал своим оружием, и мастер Ренсиаль без труда шагнул под клинок, вышиб меч из рук и с разворота ударил в лицо. Юноша попятился, закрыл лицо руками, забормотал, забрызгал кровью с разбитых губ, умолял о пощаде. Фринтис встал над ним, юноша сжался, его лицо перекосилось от ужаса. «Ты позоришь своего отца трусостью», — сурово укорил Фринтис и кивнул Ренсиалю. «Мастер, нам пора». Как Фринтис и надеялся, атака Винтина отвлекла внимание, и Фринтис с Ренсиалем без труда продвигались по лагерю, крича каждому встречному про нападение и про убийство командира. На варитеев не действовало, вольные мечники спешили разобраться, в чем дело. Кряжистый широкоплечий кавалерист типичного сержантского вида встал на дороге и свирепо спросил: «Вы сами видели, как пал почтенный командир?» «Двое убийц», изображая панику, залепетал Фринтис. «Они убили куритеев, будто детей». «Спокойно», рявкнул сержант. Он посмотрел на расписанные панцири, нахмурился и спросил: «Имена и звания, из какой вы роты?» Фринтис оглянулся, никого в пределах слышимости, перестал изображать растерянного и подавленного, выпрямился и представился: «Брат Фринтис из 6-го ордена, здесь я по приказу моей королевы». Кулак Фринтиса врезался сержанту в челюсть. Сержанта избили до потери возможности двигаться, но убивать не стали. Похоже, он был давним спутником и подчиненным погибшего командира, преданным ему всей душой. Его советы, рожденные злобой, верностью и жаждой мести, несомненно, помогут сыну окончательно потерять голову. Даллин ждал, где условлено, на восточном краю скального пояса. Он с трудом удерживал лошадей, взбудораженных доносящимся из лагеря шумом. «Гоним во весь опор, без отдыха, до рассвета, забираясь в седло», — сказал Фринтис. Валарская погоня оказалась ленивей, чем предполагали. Столбы пыли от передовых всадников появились только поздним утром следующего дня. «Тогда, в Урлише, они бы уже кусали нам пятки», — заметил Даллин. Фринтис посмотрел в подзорную трубу на преследователей. Три десятка всадников сбились в плотную кучу. «Подозреваю, их лучшие солдаты остались гнить в королевстве», — заметил он. Он послал Даллина вперед с инструкциями для Ивильды и Ликрана, а сам немного задержался. Они с Ренсиалем оставляли следы для валарцев. Перевернутый камень, клочок ткани на колючем кусте. Фринтис выждал, пока всадники окажутся в миле, а за ними на горизонте появится столб пыли от пехоты. Фринтис с Ренсиалем заехали на вершину холма и остановились там, ясно видимые на фоне неба. Сверху открывался хороший обзор на колонну варитеев. Те бежали, но умудрялись при этом сохранять строй. Всадники ускорились. В подзорную трубу Фрэнсис различил скачущую впереди пару, высокого юношу и коренастого сержанта с распухшей верхней губой. Горе и злоба, плохие советчики, с удовлетворением отметил красный брат, и они с Ренсиалем поехали на восток. Спустя 2 часа они увидели Ликрана. Он помахал топором с вершины монолитной мощной скалы. По сторонам долины показались Гарисой. Фрэнсис спешился, вскарабкался на скалу. «Все готово, эта сука Рахта держит южный фланг с половиной Гарисаев», ответил Ликран и указал вниз, на узкую канаву с крутыми склонами, 200 шагов длиной и 50 шириной. Каньон с другого края упирался в наспех сооруженный лагерь. Убогие хижины между скалами, дымки от костров, и наживка готова. Фрэнсис посчитал игру рискованной. Валарцы могли и не заглотить крючок. Слишком уж все топорно сработано, и лагерь в не очень подходящем месте. Но Ликран был уверен, что враг обязательно клюнет. Валарцы считают рабов недочеловеками, не способными последовательно мыслить, пояснил бывший Куритой. «Красный брат, поверь, они обязательно проглотят и подавятся». «Утесник», Ликран кивнул в сторону северного края ущелья, где среди камней стояли лучники Винтина и лежали туго связанные охапки веток утесника. «Не забудь оставить в живых несколько вольных мечников», напомнил Фрэнсис и полез вниз, занимать свое место. Он прошел к дальнему краю каньона и обнаружил там Иллиан, надзирающую за приготовлениями. «Сестра, я приказал вам подготовить главный лагерь», раздраженно напомнил Фрэнсис. «Дергач справится там», дерзко глядя ему в глаза, сказала Иллиан. «Я тренировала этих людей. Я не хочу, чтобы они вступили в битву без меня». Фрэнсис едва не приказал ей убираться, но подавил злость. Иллиан с каждым днем делалась все смелей, дерзила, истолковывала приказы по своему разумению и спорила. Само по себе это не так уж плохо. В ордене новичок всегда в какой-то момент решал выйти из учительской тени, но Иллиан могла бы и повременить. Ей еще многому нужно научиться, а последствия невежества могут быть крайне тяжелыми. Тогда оставаться рядом со мной, не дальше, чем на вытянутую руку. Понятно? Она улыбнулась и кивнула, затем зажала в зубах стрелу, а другую уложила в арбалет, жест, уже ставший традицией, ритуалом перед боем. «Брат!» — крикнул Даллин. Он стоял на скале и указывал на западный край каньона, где появилась валарская кавалерия. «Выполнять план!» — скомандовал Фрэнсис. Бойцы взялись за разномастное оружие и заняли свои места, рассыпались в линию. Конницу готовились встречать ветераны Урлиша и самые способные из новобранцев, в том числе бывшие варитой плетельщика. Те ждали с веревками и дубинками. Все привязали к артам мокрые тряпки. Фрэнсис надеялся, что валарцы примут это за попытку остаться неузнанными. «Нужно выдержать первый натиск», — продолжил Фрэнсис. «Когда их строй нарушится, парами пробивайтесь к центру каньона». Валарцы остановились в 100 шагов и построились. Посреди их шеренги разгорелся жаркий спор. Высокий парень, командирский сын, взялся пререкаться с коренастым сержантом и нетерпеливо указывал на нестройную линию бывших рабов. Наверное, юнец убеждал сержанта растоптать взбунтовавшиеся отребья, пусть и придется идти вверх по неровному склону, усеянному камнями. Юнец накричал на сержанта, выхватил меч и протянул в сторону старого вояки. «Должно быть», — угрожал. «Почтенный гражданин, вашему отцу было бы стыдно за вас», — подумал Фрэнсис. Валарцы поскакали вверх, из-под копыт летели камни. «Сестра, если можно, вон того здоровяка рядом с высоким», — попросил Фрэнсис. Иллиан приставила арбалет к плечу. Стрела описала идеальную дугу и врезалась в нагрудник сержанта. Валарцы не одолели и полпути, а первая жертва уже свалилась под ноги конем и осталась неподвижно лежать на склоне. Иллиан заученным движением взвела арбалет, уперла его себе в живот, охнула от натуги, сунула болт в жолоб, взяла в зубы еще один, и все это меньше чем за 3 секунды. Фрэнсис никогда не видел такой скорости обращения с арбалетом. Когда всадники подъехали на 20 шагов, тетива зазвенела снова, и наемник со стрелой в шлеме выпал из седла. Фрэнсис невольно восхитился упорством и отчаянной храбростью командирского сына. С перекошенным от ненависти и ярости лицом, не обращая внимания на рассыпавшийся, сломавшийся строй, опередив своих, сын гнал коня вверх, чтобы сцепиться с убийцей отца, смыть позор отвагой. Фрэнсис побежал к ближайшему большому камню, валарец повернулся, чтобы перехватить его. Фрэнсис залез на камень, оказался на одном уровне со всадником и ударил с разворота. Орденский клинок врезался в длинный кавалерийский меч и разрубил его над рукоятью. Валарец остановил коня, попытался развернуться, протянул руку к запасному короткому мечу, притороченному к седлу, и получил болт в спину. Валарец выгнулся и упал. Подбежала Иллиан, придавила ему шею сапогом, занесла кинжал. «Оставь его», — велел Фринтис. «Посмотрим, что он скажет потом». Фринтис спрыгнул с камня и ударил Валарца рукояткой меча в висок, чтобы тот потерял сознание, затем с удовлетворением осмотрел поле битвы. Атака захлебнулась, на всадников прыгали с камней, стаскивали на земь, бывшие варитой цепляли веревками лошадей за ноги, захлестывали и валили всадников, забивали упавших дубинками. Все завершилось за пару минут. Дюжина коней без седаков затрусила вниз, на дно каньона, их всадников либо убили, либо захватили. Свои потери оказались невелики. Четверо убитых, десяток раненых. Но настоящая битва была еще впереди. Варитой шагали с обычным равнодушием к смерти, но офицеров напугало безжалостное истребление кавалерии, и они отъехали в тыл колонны, хотя и понукали рабов идти вперед. Варитой выстроились в боевой порядок, четыре роты по четыре шеренги каждая, первая пошла все тем же действующим на нервы мерным, безукоризненно ровным шагом, выставив копья с широкими лезвиями, держа их на уровне груди. Когда варитой миновали две трети каньона, в дело вступили лучники. Хотя и немногочисленные, они умело стреляли, и каждый залп уносил с дюжину врагов. Однако варитой лишь смыкали ряды и столь же ровно шли дальше. Первая вязанка горящего утесника скатилась со склона прямо под ноги первому ряду варитаев. Поднялось облако белого дыма. Вниз полетели все новые и новые вязанки, словно пылающий град с неба. Дымная пелена заполнила каньон от конца до края, обволокла варитаев удушающим туманом. Фринтис закрепил влажную тряпку поверх рта, повернулся к бойцам и сказал: «Бейтесь храбро, и да помогут вам ушедшие». Воины побежали вниз плотной группой, почти вслепую сквозь дым, врезались в первую роту варитаев и по инерции пробили все четыре ряда. Фринтис и Иллиан косили нападающих направо и налево, вокруг царило полное смятение, лязг стали, крики ярости и боли. Наваливались враги, приходилось рубить, колоть, бить ногами и руками, спотыкаясь о трупы. А временами Фринтис и Иллиан оказывались одни в мире колыхающегося дыма, а со всех сторон доносилась какофония битвы. Фринтис заметил, как работали освобожденные варитой. Цепляли веревками своих порабощенных собратьев, оттаскивали, били дубинами, чтобы лишить сознания и связать. Но большей частью происходила лютая резня. Горисай показывали все, чему их обучили в Варикуме. Фринтис на мгновение отвлекся, увидев, как Ивильду с парой товарищей подняли и швырнули прямо на строй варитаев. Бывшие гладиаторы акробатически извернулись в воздухе, приземлились в тылу и тут же принялись кромсать врага. «Брат!» — крикнула Иллиан, но предупреждение запоздало на долю секунды. Из дыма вынесся вольный мечник на лошади. Слишком близко, не увернуться от занесенного меча. Потому Фринтис прыгнул вперед, обхватил ногами конскую шею, вцепился в упряжь. Конь взвился на дыбы, всадник рубанул. Удар не получился, но все же лезвие оцарапало левое предплечье, заставило разжать руку, и Фринтис шлепнулся на камни. От удара землю перехватило дыхание. Фринтис перекатился, попытался встать, вдохнул ртом полный отравы воздух и поперхнулся. Валарец оказался наездником куда опытнее командирского сына, мгновенно развернул коня и занес меч для удара, который бы непременно срубил Фринтису голову. И тут в лицо всаднику врезался метательный нож Иллиан, точно угодивший в щель под глазом. Всадник дернулся, удар прошел мимо, но конь боком задел вставшего Фринтиса, и тот снова покатился. Он еще раз глотнул отравленного воздуха, закашлялся, наконец смог подняться, и увидел коня уже без всадника. Где он в этом дыму? Вот в дюжине футов смутное шевеление среди белизны. Фринтис кинулся туда и обнаружил рубящуюся с валарцем Иллиан. Не обращая внимания на торчащие из щеки нож и струящуюся кровь, разъяренный валарец дрался мощно, уверенно, осыпал Иллиан серией точных ударов, длинный кавалерийский меч так и мелькал. Но Иллиан блокировала их все, а затем вдруг ударила ногой в лицо, вогнала нож глубже. Изо рта хлынула кровь, валарец отшатнулся, упал на колени, и уже не с яростью, а с отчаянной мольбой посмотрел на Иллиан. Фринтис остановился перевести дыхание. Шум битвы вокруг постепенно стихал, ветер рассеивал дым. Валарский батальон был полностью разгромлен, сопротивлялись лишь отдельные группки варитаев. Даже солдаты-рабы не могли держать строй вслепую и задыхаясь. Иллиан стояла и смотрела, как умирает валарец. Фринтис удивленно взглянул на нее. «Убивать без надобности противно вере», — объяснила сестра. «Пожалуй, что и так», — согласился он, хлопнул ее по плечу и отправился на поиски Ликрана. Надо было удостовериться, что кому-то из побежденных позволит убежать. Женщина ощутила его возвращение в приливе буйной радости, ничуть не омраченной откровенной враждебностью любимого. Как тяжело жить без него. Было время, когда женщина забыла о том, что такое одиночество, а без него вспомнила снова и мучилась, вспоминая чудесные дни вместе. Вместо голоса теперь любимый предложил зрелище. Из ясности и четкости картины она поняла, что он долгое время глядел на поле битвы, стараясь запомнить каждую деталь, то есть его возвращение, не случайно. Что бы он ни использовал для подавления снов, теперь преграда исчезла. Он хотел, чтобы женщина увидела. В каньоне, судя по пейзажу, где-то в восточной Новой Кити, лежат мертвыми больше тысячи варитеев и вольных мечников. Между телами бродят люди в разномастной броне, собирают оружие и приканчивают раненых. Женщина помимо воли улыбается от удовольствия, говорит любимому, что он одержал победу, и это прекрасно. Она давно уже искала повод казнить губернатора Эскити. Враждебность углубляется, мысли превращаются в слова, и сердце прыгает в груди при звуках его голоса. «Приходи и потягайся со мной, мы закончим наше дело». Женщина вздыхает, запускает руку в волосы, позволяет взгляду блуждать по серому простору океана, так хорошо видимому с прибрежного утеса. Собирается дождь. Северо-западное побережье всегда дождливо зимой, хотя океан сейчас спокойнее, чем ожидалось. Рабы спешат укрыть повелительницу навесом, та отсылает их нетерпеливым взмахом руки. Рабы опытны, до крайности внимательны, но женщину, привыкшую к лишениям и опасности, рабское пристрастие к удобствам раздражает. Это хорошо, потому что так будет легче справиться с предстоящим. Женщина глядит на горизонт, сердце бьется чаще в счастливом предвкушении. «Прости, любимый, но у меня дела здесь. Развлекись еще немного с моими рабами». Враждебность отступает, сменяется осторожным любопытством. Женщина видит, как на горизонте показывается первая мачта. Женщина смеется и смотрит на усеянное облаками небо, затем подзывает капитана Арисаев, возвышенного над остальными благодаря чуть лучшему умению контролировать свирепость. «Убей рабов», — приказывает женщина. «На пути сюда мы проезжали деревню. Свидетелей моего пребывания тут не должно быть. Позаботься об этом». Он кланяется, его глаза полны обожания, хотя, как и у остальных, жестокость редко покидает их. Он обнажает меч и идет к рабам. Женщина опять смотрит на море, ее руки дрожат. Не обращая внимания на крики, она призывает дар. Жаль, конечно, эта оболочка ей понравилась. Но в Валаре ожидает другая, повыше ростом, пусть и не столь атлетически развитая. Женщина поднимает руки и сосредотачивается на облаках. Те пляшут, послушные дару. «Любимый, очень важно быть вежливым», — говорит женщина. Настало время императрице приветствовать королеву. Глава 11. Вайлин. Вторая буря продлилась полных два дня. Отряд продвигался за щитом Кары. Сил не хватало, пришлось сократить щит, сбить людей в кучу. Теперь гвардейцы шли плечом к плечу с синтарами. Несмотря на тесноту, толкотню и раздражение, обошлось без ссор. Бушующую снаружи бурю видели все и ясно понимали, чем она грозит. На второй день Кара начала спотыкаться, несколько раз падала на колени и смогла поддерживать щит, лишь черпая одновременно у Кирали и Маркина. К ночи все одаренные чуть дышали, Кара была в полубессознательном состоянии, из носа и глаз текла кровь. «Нужно прекращать», — заорал едва стоящий на ногах Лоркан. «Еще немного и она умрет». Вайлин вопросительно посмотрел на мудрого медведя. Тот нахмурился, протолкался к самому краю пузыря, сунул посох в воющую белую муть снаружи. «Ветер унимается», — сообщил он, с сомнением посмотрел на Кару, принял решение и сказал твердо. «Делайте круг, лошади, снаружи. Скройте всю кожу, держитесь поближе». Потребовалось немало усилий, чтобы расставить лошадей снаружи. Кара совсем ослабла. «Маленькая птица, остановись», — приказал шаман, взявший за привычку звать всех именами, какие выдумал сам. «Не могу», — выдохнула она. «Буря, нужно платить цену». Из-под ее век покатились капли крови. «Буря стихает», — заверил он и приложил ладонь к ее лбу. «Останавливайся немедленно». Веки задрожали, Кара застонала, и щит пропал. Мороз ударил как молот, все глотки дружно исторгли стон. Мороз давил, сбивал людей вместе. Вайлин крепко сжал поводья шрама. Дарена схватила Вайлина за пояс, Кираль обняла сзади. Она тихонько пела по-лонокски. Вайлин не понимал слов, но узнал мелодию песни смерти. Дико ржали лошади, избиваемые страшным ветром. Несколько от ужаса встали на дыбы, вырвались, кинулись удирать в бурю. Шрам фыркал и топал ногами, дергал поводья, мучительно ржал, грозил выдернуть из толпы. Вайлин стискивал зубы и держал, притягивал коня ближе, прижимал себя и Дарену к его боку в тщетной надежде на ободряющую толику тепла. Шрам снова заржал, но затих, скорее изнуренный бурей и холодом, а не из верности хозяину. Время тянулось бесконечно, каждая секунда отнимала жизненные силы. На втором часу стали умирать лошади, они тихо и бессильно валились на снег. Их хозяева приседали, стараясь укрыться за быстро замерзающими трупами. Лонаки запели то же самое, что и Кираль. Ураганный ветер уносил слова и тепло. Вайлин ощутил, как подгибаются колени. Еще немного, и конец. Мороз и буря возьмут свое. И вдруг режущий холод отступил. Вайлин выпустил поводья шрама и чуть не вскрикнул от боли в закоченелых пальцах. Рядом зашевелилась укутанная в меха Дарена, вяло улыбнулась. Удивительно, но шрам выжил. Он упал на колени, перед ним намело сугроб, немного защитивший от ветра и холода. Конь жалобно посмотрел на хозяина, когда тот почесал животное за ушами. Погибла половина лонокских пони и треть гвардейских лошадей. Не выдержали перехода и четверо синтаров, все, ветераны, на десяток и больше лет старше своих товарищей. По лонокскому обычаю Альтурк собрал добро погибших и разделил среди выживших, окруживших тела. Все происходило в тишине. Синтары почтили умерших лишь взглядами и двинулись дальше. Шаман вертел головой, тревожно хмурился. Вайлин спросил его, куда теперь идти. Никуда, потупившись, ответил мудрый медведь. Но цена промедления. Лед ломается везде, сказал шаман и очертил круг посохом. Идти некуда. На этот раз мы все заплатим цену. Отряд разбил лагерь. Народ королевства сгрудился вокруг крохотных костерков. Лонаки занялись свежеванием павших лошадей. На льду всегда пригодится мясо. Вскоре после рассвета раздался уже знакомый треск. Но теперь он звучал гораздо дольше. Мучимый лед скрежетал со всех сторон. Вставали стены белой пыли. С оглушительным грохотом ледовое поле растрескалось на мили. Затем, полная тишина. Люди попадали на колени. Что сейчас будет? Лед рассыплется под ногами, но тот лишь слегка закачался и неспешно поплыл на восток. Вайлин подошел к шаману, стоящему на краю разлома, и посмотрел на провал, отделяющий их от ближайшей ледяной стены. Айсберг был таким огромным, что и не разглядеть воды внизу. Лед оказался добр к нам, проговорил шаман на удивление спокойным голосом. Добр, плывем на восток, к островам, сказал мудрый медведь, и на его морщинистом лице появилась усталая улыбка. Домой. Люди приспосабливались к жизни на новом месте, а погода оставалась на удивление спокойной. Айсберг был добрых 300 шагов от края до края, места хватало. Благодаря буре, теперь хватало и мяса. Иногда айсберг сталкивался с другими льдинами, содрогался, но пока выдерживал удары. Вайлина все сокращающиеся дни тревожили сильнее, чем беспомощность на куске плывущего льда. Наступала долгая ночь. Пережить ее отряд не сможет. У тебя не было выбора, однажды утром сказала Кираль, когда Вайлин подошел к самому краю айсберга. Эти выходы стали ежедневным ритуалом. Отряд зашел так далеко на север, что Авинсурха уже появлялась на короткое время перед рассветом и сияла гораздо ярче прежнего. Вайлин вспомнил древние поверья, что под ее светом не бывает войн. Старая бессмысленная сказка. Жизнь и смерть, война и любовь будут на земле до конца времен, и какое до того дело о Винсурхе. Она, всего лишь звезда. Люди пошли за мной, и, похоже, к собственной гибели, сказал Вайлин. Песнь позвала, и ты ответил. Наше странствие не окончено, проговорила Кираль со спокойной уверенностью. А песнь не предупреждала вот об этом, осведомился Вайлин и указал на движущийся лед вокруг. В песне звучала тревога с тех пор, как мы начали путешествие, но в ней есть и определенность. Я знаю, мы на правильном пути, бессмертный ожидает нас. Спустя 4 дня показался первый остров, маленький покрытый снегом бугор в миле к югу. Через день появились его большие собратья. Айсберг загнало течением в пролив между островами, он все чаще сталкивался с соседними льдинами. После многочасового непрерывного содрогания и зловещего треска айсберг задергался и остановился. Шаман вывел отряд по испещренному расколами ледовому полю к ближайшему острову, выше остальных с голой скалой, торчащей из засыпанных снегом склонов. Отряд пошел по южному берегу, а настроение шамана портилось прямо на глазах. Наконец впереди показалось собрание хижин под высокой скалой, конических палаток из тюленьих шкур на каркасе из кости и дерева. Судя по состоянию поселка, тут давно уже никто не жил. Хижины зияли дырами, многие почти развалились от непогоды. «Ты знаешь это место?» – спросил Вайлин у шамана. «Охотничий лагерь медвежьего народа», – безучастно ответил тот. «Мы можем пойти дальше, отыскать другой остров», – ощущая неловкость и неохоту шамана, – предложил Вайлин. «Он в двух днях пути», – сказал мудрый медведь и решительно шагнул вперед, а затем указал посохом на север. «Идет новая буря. Отдохнем здесь, пока она минует». Хижины отремонтировали, как смогли, заткнули дыры лошадиными шкурами. Теперь уже все привыкли к жизни на льду, к быстро наступающей темноте и пронизывающему ветру, к внезапности бури. Синтары и гвардейцы работали вместе и понимали друг друга, несмотря на разные языки. Всего отремонтировали 5 хижин. Их хватило, чтобы спрятать отряд от ураганного ветра, уже вовсю беснующегося снаружи. Выживших лошадей загнали в одну хижину, там же оставили скудные остатки фуража. Посреди хижин развели костры, дым выходил в отверстие наверху. «Когда-то лед сделал всех людей братьями», — изрек шаман, сидящий у костра и вырезающий новый символ на костяном посохе. «Тогда долгая ночь была длиннее, тянулась годами, а не месяцами. Никаких племен, лишь один народ, созданный долгой ночью. Когда она кончилась, народ разделился на трое. Люди перестали быть братьями». Шаман умолк, сдул костяную пыль с вырезанного узора. Беспорядочной россыпи точек, соединенных линиями. «А что он значит?» Склонившись вперед, спросила Кара. Она еще оставалась пугающе худой, хотя стоянка на айсберге и позволила ей восстановить силы. Вряд ли Кара сможет защитить от новой бури. Шаман нахмурился, подыскивая слова. «Эта история рассказывается сейчас, глядя на юную одаренную», проговорил он. «История пространствия и соединения. Когда минует буря, мы создадим другую историю, о новом знании и войне». Через 3 дня мудрый медведь повел отряд на юго-восток. С каждой милей появлялось все больше островов, на некоторых даже виднелись деревья и кустарники. Но фуража для лошадей не осталось, и из всех уцелел только шрам, понуро ковылявший за хозяином. С темнотой шаман собрал одаренных, чтобы учить, но из-за невежества молодежи и плохого знания языка мудрый медведь скоро впал в отчаяние. Наконец он схватил Дарену за руку, приложил ее ладонь к своему лбу и приказал: «Говори». «Что говорить?» — с удивлением спросила она. «Не ртом», — буркнул шаман и ткнул пальцем ей в висок. «Здесь говори. Одно слово». Дарена закрыла глаза, сосредоточилась, крепче прижала ладонь ко лбу старика, но тот лишь сурово буркнул: «Призови силу. Не всю, но малую часть». Дарена вздохнула и попыталась снова. Замерла, ее лицо стало безучастным и отстраненным, проступила знакомая Вайлину бледность. «Башня!» — с ликованием воскликнул шаман, скрипуче хохотнул и добавил: «Теперь стоп, не надо слишком много». Сконфуженная, пораженная Дарена сняла ладонь с его лба. «Я не понимаю, это могут все одаренные?» «Да, все, наделенные силой. Дар разный, сила одинаковая, все в одном. Пошли». Он собрал одаренных и повел к покорно сидящим и ожидающим боевым котам, указал на самого большого, по-прежнему лохматого и не слишком здорового на вид, но уже ощутимо отъевшегося со времен битвы среди торосов. «Говори, приказывай», — велел шаман Дарене. Та подошла к зверям с очевидным страхом. Она помнила, какое жуткое побоище учинила снежинка, казавшаяся безобидной и ласковой, будто котенок-переросток. Дарена остановилась в шаге от кота, осторожно протянула руку к большой голове, закрыла глаза, чтобы снова призвать дар. Зверь заморгал, улегся на лед, перекатился на спину и задрал лапы. Дарена радостно засмеялась, опустилась на колени, чтобы погладить мохнатое кошачье брюхо. Шаман указал посохом на остальных одаренных, затем на котов. «Попытайтесь все, давайте имена, забирайте зверей, они ваши». Кара и Кираль тут же подошли к животным. Лоркан с Маркином были куда осторожней. Лоркан неуверенно шагнул к коту, спросил у шамана: «А если укусит, умрешь», — ответил тот, не позволяя кусать. Кираль выбрала самого маленького зверя с покалеченным левым ухом, погладила его, но вдруг встала и хмуро уставилась на восток. «Там опасность?» — спросил Вайлин. «Новая песнь», — поморщившись и тряхнув головой, озадаченно проговорила Лоночка. «Очень древняя и странная». Подошел шаман, что-то сказал на своем языке, без страха и злости, но настороженно, затем добавил на языке королевства: «Волчьи люди». На рассвете шаман привел отряд на самый большой остров, заваленный камнями, но кое-где среди них пробивалась и зелень. На восточном краю обнаружилась небольшая рощица со множеством кустов и несколькими деревьями. Вайлин отпустил Шрама пастись, если сможет отыскать что-то съедобное, и боевой конь удовлетворенно фыркнул, принимаясь за трапезу. Он не ел уже несколько дней. «Надо было назвать тебя сильным, счищая намерзший лед с конской шкуры», — сказал Вайлин. «Прости, приятель, намучился ты». Шрам фыркнул еще раз и продолжил жевать. Шаман ждал на берегу, у кромки льда. Рядом сидел железный коготь и грыз лошадиную бедренную кость. «Мы идем, остальные пусть тут», — сказал шаман. «С волчьими людьми нет ненависти, как с кошачьими людьми, но волчий народ не любит много чужих на своем льду. Где мы найдем их? Они сами найдут нас», — тихо рассмеявшись, ответил шаман, встал и пошел. Железный коготь взял кость в зубы и поплелся следом. Они шли, пока не смерклось. В небе заплясал зеленый огонь. Шаман присел на кучу плоских ледяных обломков, задрал голову и запел песню предкам. «Что ты сказал им?» — спросил Вайлин, когда шаман умолк. «Что медвежьи люди еще живы. Я тоже жив, но ждать осталось недолго. Тебе не терпится присоединиться к ним, снова быть с женой? Она и теперь со мной и смотрит на меня», — сказал мудрый медведь и искоса глянул на Вайлина. «Ты думаешь, это придумывание? Или как там? У вас же есть какое-то слово для неправдивого рассказа. Ложь. Да, ложь. Такого слова нет в языке медвежьего народа. Ложь остается ложью, даже если для нее нет слова. Но я не считаю твой рассказ ложью. И мой, и твой народы создают мифы для того, чтобы объяснить странный и бессмысленный мир вокруг. А миф со временем становится по-своему правдивым. Что такое миф? Это старая история, которая пересказывалась много раз и всякий раз изменялась. Такая старая, что уже никто и не может сказать, правдивая она или нет. Когда мы встретились, у тебя была сила, заметил шаман. Песнь, как у девушки Лисы. Это миф? Нет, это правда. Но, как и всякий миф, он закончился. Нет. Мудрый медведь указал посохом в небо, на вихрящиеся огни. Ничего по-настоящему не заканчивается. Рассказы живут вечно. Он оглянулся. Медведь тихонько зарычал, потянул носом воздух. Шаман вздохнул и встал. Подходят многие воины. Не бери оружие в руки. Первыми явились копьестребы. 7 огромных птиц спикировали вниз, закружили над головой, иногда так низко, что приходилось пригибаться. Вайлин слышал достаточно отдарены, чтобы оценить убийственную мощь этих птиц, но все же удивился их размером. Самые малые 7 футов в размахе крыльев, клювы величиной с наконечники копий, а на когтях блестят стальные острия. Ими может управлять один шаман? Спросил Вайлин. Если он силен, то да, они видят, и он видит. Но немногие настолько сильны, чтобы управлять семью. С ноткой беспокойства в голосе ответил мудрый медведь и посмотрел на восток. Там вскоре появились черные точки. Сперва дюжина, потом Вайлин насчитал 50. Точки превратились в волков, грациозно и стремительно несущихся по льду. Недалеко от Вайлина с шаманом стая разделилась надвое, замкнула их в идеальное кольцо. Волки уселись с полным безразличием, как будто и не обращали внимания на окруженных. Идеально белые огромные звери, крупнее любого виденного Вайлином волка, кроме единственного, волка его песни. Вскоре на горизонте появились новые точки. Эти двигались с меньшим изяществом, но почти с такой же скоростью. Вайлин поначалу не понял, что видит. Казалось, группки волков бегут, привязанные к чему-то за веревки. И лишь потом он разглядел сани, в каждых по трое воинов с копьями и плоскими луками, как у Сярда. Запряженные звери были намного меньше и гораздо беспокойнее. Когда сани остановились, упряжные волки тут же начали ворчать и скалиться друг на друга. Вайлин быстро прикинул число воинов. Около 100. Меньше, чем в отряде, но ведь с волками и ястребами и на своем льду. Воины образовали второй круг, снаружи волчьего, двое вышли к Вайлину и мудрому медведю. Первый обычного для ледяного народа сложения, 5 футов ростом, коренастый, крепкий. Но второй, ростом с Вайлина, такой же широкоплечий, но тощий, подтянутый. «Знаешь их?» — спросил Вайлин у шамана. Внимательно глядя на подходящих, мудрый медведь покачал головой. Вайлину показалось, что шаман сосредоточился так же, как и во время недавней встречи с Безглазым. «Мы иногда торгуем с волчьим народом. Не живем с ним», — сказал шаман. Двое остановились невдалеке, сняли с лиц меховые маски. Меньший оказался женщиной средних лет с обычным для здешнего народа широким лицом и высокими скулами. Похоже, она узнала шамана, глядела на него с уважением, но ощущалось, что женщине не по себе. Она несла костяной посох, короче, чем у мудрого медведя, но тоже из украшенной резьбой. А высокий парень рядом с ней оказался на пару лет моложе Вайлина и с чертами, совершенно не похожими на местные. У него была бледная кожа, темные, почти черные глаза и волосы, в точности как у Валарца. Их Вайлин навидался уже вдосталь. Женщина что-то сказала на своем языке мудрому медведю, тот кратко ответил и кивнул, затем пояснил. Обычай. Шаман приветствует шамана. Женщина смерила Вайлина взглядом сверху донизу, потом кивнула парню. Тот смущенно улыбнулся, будто молодой новичок на важном собрании, и сказал на языке королевства. «Моя мать спрашивает ваше имя». Парень говорил с сильным акцентом, проглатывая гласные, но все же понятно. «Твоя мать?» – посмотрев на женщину, спросил Вайлин. «Да», – подтвердил парень. «Она, много крыльев, шаман волчьего народа на древесных островах. Я, ее сын, названный длинным ножом по согласию народа». «В самом деле», – осведомился Вайлин, внимательно глядя на парня. «Оружия у него не видно», – он опустил руки. «Но под мехами наверняка прячется меч или нож, и парень умеет им пользоваться». А уж как насторожились волки, словно услышали что-то недоступное другим. «Твоя, Хаэм, мать, не единственный шаман здесь», — заметил Вайлин. «Она управляет ястребами, ты — волками». Парень оскалился, натужно изобразил улыбку. «Да, я управляю ими, и мы спросили о вашем имени. Валарец, я сперва хотел бы услышать твое настоящее имя. Я убил слишком много таких, как ты, чтобы доверять с первого слова». Волки разом встали и зарычали. Парень мрачно проговорил. «Я не Валарец». Много крыльев заговорила с сыном. Всего несколько слов, но их хватило, чтобы обуздать гнев. Он глубоко вдохнул, волки расслабились, снова уселись. «При рождении мне было дано имя Астери Конвер», — сказал он. «А как ваше имя?» «Вайлин Альсорна, по королевскому слову владыка башни северных пределов». Отчего-то разозлившись, много крыльев раздраженно взмахнула посохом, гортанно воскликнула. «Мать говорит, что у вас есть другое имя», — перевел Астерик. «Эархиль зовут меня Авенсурха, Сиарда, Бираль Шакур». «Мы не знаем этих слов», — сказал Астерик. «Объясните их». «Авенсурха — это яркая звезда. Она появляется в утреннем небе. Бираль Шакур — это тень ворона». Астерик и много крыльев хмуро переглянулись. Судя по тому, как напрягся мудрый медведь, мать и сын общались без слов. «Собирайте своих людей», — наконец проговорил Астерик. «Вы пойдете за нами». «Зачем?» – спросил Вайлин. «Идите и узнаете», – сказал Астерик и пошел прочь. Волки дружно встали и последовали за ним. Отойдя на пару шагов, он обернулся и добавил. «Конечно, вы можете остаться здесь и погибнуть, когда придет долгая ночь». Остров был размером в несколько миль и густо порос лесом. Посреди него торчал крутой гранитный пик, испятнанный снегом. «Волчий дом», перевел мудрый медведь труднопроизносимое название. «Я не видел его много лет. До волчьего дома пришлось идти 4 дня на юг. Лед становился все тоньше, и было неприятно смотреть, как солнечный свет играет на пузырях всего в нескольких футах под ногами. Здесь лед тает по весне», — объяснил Астерик. «Тогда с острова на остров можно перебраться только на лодке. Но у нас их много». Астерик вел себя как радушный хозяин и не обижался на инстинктивную подозрительность синтаров и открытую враждебность людей королевства. «Милорд, предлагать свое доверие подобному типу кажется не слишком мудрым», — угрюмо высказался Арвин. «Судя по лицам солдат, они разделяли мнение командира. Из-за холода и тягот солдаты перестали умываться и бриться и теперь выглядели лохматым диким сборищем. Прежние товарищи не узнали бы их, длинноволосых и бородатых. Мы на своей шкуре прочувствовали, насколько валарцы умелые шпионы». «Он не шпион», — заметила Кираль, единственная в отряде, кроме мудрого медведя, не выказывавшая враждебности к молодому шаману. «Моя песнь говорит, что обмана нет». Но Арвина ее слова не убедили. «Здешний народ доверяет ему», — сказал Вайлин. «И мудрый медведь доверяет ему. К тому же у нас нет выбора». На косе у западного берега острова посмотреть на пришельцев собралась большая толпа аборигенов. Несколько сотен мужчин, женщин и детей. Там и сям среди людей сидели волки, с шаманом во главе каждой стаи в десяток зверей. Над головой кружила большая стая копистрибов. Много крыльев подняла костяной посох, приказала остановиться. Приветствовать ее вышел мужчина чуть повыше нее, с плечами гораздо шире, чем у большинства местных. Он обнял много крыльев, затем Астерика. Вайлин подумал, вот и глава странного семейства. «Мой отец приветствует вас», — перевел Астерик слова мужчины. «Он, вождь здесь. На вашем языке его имя значит убийца китов. Я благодарю его за гостеприимство», — произнес Вайлин. Он заметил, что, в отличие от много крыльев, вождю приходилось переводить вслух. Тот, как и его жена, внимательно осмотрел Вайлина с ног до головы, хотя выглядел при этом куда дружелюбней. Он говорит, что очень странно видеть, как старые легенды приходят в явь, перевел Астерик. Вайлин хотел расспросить вождя, но тот заметил мудрого медведя и пошел навстречу, широко раскинув руки. Шаман и вождь обнялись, приветствовали друг друга на языке ледяного народа. Хотя Вайлин слушал его уже много недель, по-прежнему не мог разобрать ни слова. «Мы думали, что медвежий народ погиб», — перевел Астерик. «Мой отец очень рад, что мы ошиблись. Они воевали с валарцами, а потом отправились через лед искать убежища у нас», — сказал Вайлин. «Они не пошли к вам». Астерик помрачнел. Кираль посмотрела на него с жалостью и сочувствием. «Интересно, что она услышала в песне. У нас была война», — сказал валарец. «Очень нехорошая, но короткая. Поселок лежал в миле от берега. Волчий народ не расчищал поляну в лесу, но устроился жить среди деревьев, большей частью высоких сосен и берез, способных поддерживать подвесные мостики. Повсюду с ветвей свисали веревки и лестницы. Большие дома были на земле. Они, казалось, росли вокруг деревьев, будто грибы, с коническими крышами, покрытые мхом. Гостей привели к внушительному дому, сооруженному вокруг самого большого дерева. Ствол уходил в крышу, поддерживаемую множеством балок. Внутри стояло много низеньких столов, но никаких скамей либо стульев. Волчьи люди обычно сидели на шкурах, которые приносили с собой. Когда зашли гости, зал был уже изрядно заполнен. Астерик провел их к столам у самого ствола. Вайлин уселся рядом с даренной на кипу шкуры и спросил: «Это ваш зал совета?» Видя недоумение на лице валарца, он добавил: «То есть место, где принимаются решения». «Решения?» — выговорил Астерик, тихонько рассмеялся и посмотрел на человека, которого называл отцом. Тот усаживался, махал рукой мудрому медведю, приглашал к себе. «Все решения уже давно приняты, и не нами». Вайлин больше ничего не успел спросить. Рядом плюхнулся раздраженный Альтурк. «Мои люди уже накормили бы нас, или убили», — проворчал он. Вождь Синтаров сильно похудел в походе через лед. Его люди уже поправились, набрали вес, а их вождь будто застрял среди мороза и бурь. Лонаки не носит бород, и лицо вождя стало будто натянутая на череп маска. На когда-то бритой голове выросла спутанная черная щетина, и истончились когда-то мускулистые руки и ноги. Казалось, вождь по-прежнему горевал о своей утрате, не хотел расставаться с болью, позволил ей изгладать себя. Может, он нарочно, может, он надеялся на смерть во льдах, раз уж не получилось умереть в битве. «Радуйся», — посоветовала Дарена Лонаку. «Когда вернешься домой, у тебя будет самая удивительная история из тех, которыми делится у костров». «Альтурк никогда не делится историями у костра», — заметила Кираль. «Хотя сестра говорила мне, что у него есть такое, чему позавидует кто угодно». Сама Малесса подтвердила, что Альтурк однажды слышал голос Бога. Вождь свирепо глянул на Кираль, грохнул кулаком по столу, проскрежетал что-то на лонокском. Вайлин уже хотел вступиться за нее, но охотница лишь глянула на вождя без тени страха и улыбнулась. Произнесла несколько слов по-лонокски и перевела их для Дарёны и Вайлина. «Не разделить знания с другими, все равно что выбросить сокровище». Вскоре принесли еду. Большие деревянные миски с жареным мясом, поменьше, с орехами и ягодами. «Как тюлень, откусив», — сообщил Альтурк, «хотя не такой жесткий». «Это морж», — объяснил присевший у их стола Астерик. «Зимнее мясо. Летом мы едим в основном лосей». Он смерил взглядом Киралли и Альтурка, затем посмотрел на Вайлина и сказал: «Вы не из одного племени». «Нет», — подтвердил оживленно жующий и глотающий вождь. «Мы — Лонакхим. Они — Меримгер. Долгое время мы были врагами», — сказал Вайлин. «Благодаря твоим людям мы теперь друзья». Парень вздохнул, но, по-видимому, не обиделся и сказал: «Мои люди — здесь. А как же ты выучился нашему языку?» — спросила Дарена. «Это вы вскоре узнаете», — посмотрев на убийцу китов, беседующего с мудрым медведем, ответил Астерик. Пировали допоздна, запивали обильное мясное угощение хмельным напитком, сильно отдающим сосновой смолой. Альтурк усиленно поглощал его, Вайлин глотнул и отставил питье, заметив: будто пьешь дерево. Но затем он сухо рассмеялся и осушил кубок. «Наше питье бродит с сосновыми шишками и ягодами», — сказал Астерик. «Если выдержать долго, им можно разжигать костры. В моем брюхе он точно разжег костер», — поведал Альтурк и в несколько глотков вылокал очередную дозу. К счастью, в пьяном виде вождю хотелось не драться, а горевать. Он обмяк, подпер голову рукой, принялся бормотать под нос, но исправно поглощал кубок за кубком, к отвращению и негодованию Кираль. «Ты, позор синтаров Малессы», — укорила она. Альтурк оскалился и процедил что-то по-лонокски. Кираль ощетинилась, прошипела ругательство, вскочила и схватилась за нож. «Прекратите!» — рявкнул Вайлин. От его мощного властного голоса в зале повисла тишина. «Это не твой дом. Ты оскорбляешь хозяев», — сказал Вайлин. «А ты, Талисса, иди и проспись. Ты, Меримгер, убийца сына», — заплетающимся языком выговорил вождь, потянулся за дубинкой, но тут же выронил ее. Он уперся в стол, попытался встать, но задача оказалась непосильной. Альтурк обмяк и мокро шлепнулся лицом о столешницу, а через минуту захрапел. «Грязь!» — процедила Кираль, уселась и свирепо уставилась на Вайлина. «Зря вы не разрешили мне убить его. Моя песня не видит проку в нем. Больной разум нужно лечить, а не убивать», — с сочувствием глядя на обессилевшего Лонока, — сказал Астерик. «А людям одного племени вообще не следует убивать друг друга». Кираль рассмеялась, подхватила ягоду языком, раскусила. «Нам больше нельзя убивать Меримгер. Чем еще заниматься Лонаком? Это странно, но так знакомо», — заметил Астерик и сокрушенно покачал головой. Пир закончился через несколько часов. Синтары отнесли все еще спящего вождя в дальний конец зала. Астерик сказал, что на ночь можно расположиться прямо там. В селении не хватит домов, чтобы приютить так много гостей. «С каждым годом в племени все больше людей», — сказал он. «Нам приходится все время строиться». Подошли много крыльев с убийцей китов и мудрый медведь. Шаманка указала посохом на широкую дверь зала. «Настало время рассказать», — произнес Астерик. После теплого зала мороз ударил, будто кузнечный молот, выдавил воздух из легких. В висках застучала кровь. Вместе с Вайлином в лес за волчьими людьми отправились Дарена и Кираль. Впереди шел Астерик с факелом в руках. Тропинка, засыпанная снегом, круто поднималась. Идти становилось все труднее. Местные двигались быстро и уверенно, наверняка часто ходили по ней. Наконец тропа вывела на широкую полку перед скалой. Астерик наклонил факел, и тени обозначили узкую щель в скальной стене. Кираль с Дареной застыли, шаман крепче стиснул посох. «Здесь сила?» – спросил Вайлин. «Много силы», – с тревогой глядя в пещеру, – ответил шаман. «Может быть, даже слишком». Астерик пошел к пещере, поманил за собой Вайлина. «Для вас здесь нет опасности. Это место настолько же ваше, насколько и наше». За узким входом открывался широкий зал, где было сухо, пахло плесенью и застарелой пылью. В полу пещеры обнаружилось множество похожих на миски углублений, в каждом засохшие остатки краски разных цветов. Но вниманием Вайлина полностью завладели стены. Они расходились широким полукругом и на две трети длины были покрыты рисунками, такими яркими и живыми, что, казалось, они движутся в свете факела. Много крыльев заговорило и подтолкнуло Вайлина к рисункам у самого входа в пещеру. «Мать просит тебя взглянуть на историю волчьего народа», — перевел Астерик. Краска показалась Вайлину удивительно свежей, контуры и цвета ясно различались. Вот большое черное пятно, усаженное желтыми точками, ночное небо. Чуть дальше, группка нарисованных как палочки с руками и ногами человечков, затем эта же группа, но разделенная тремя черными линиями. «В конце первой долгой ночи племя разделилось на трое», — сказал Астерик. «Племена разошлись по островам. Тогда не было шаманов, приходилось тяжело, но мы жили и преуспевали». Он пошел вдоль стены. Пламя освещало рисунки. Чем дальше, тем совершеннее те становились, схематичные фигуры сменились узнаваемыми контурами людей и животных. Охотники гарпунили моржей на льду и китов с лодок, люди строили дома среди деревьев. У следующей сцены Вайлин остановился, пытаясь осмыслить увиденное. Остров, судя по форме горы, дом волчьего народа, у острова корабль совершенно незнакомого типа, с одной мачтой и со множеством весел, куда больше, чем на современных кораблях. «Летом они приплывали с запада», — поведал Астерик. «Это было так давно, что с тех пор звезды поменяли свои пути. На берег сходили высокие люди, бормотали непонятное, но приносили товары большой ценности. Железные клинки крепче и острее тех, которые могли выковать мы, чудесные приборы из стекла, чтобы далеко видеть. Мы называли гостей людьми больших кораблей. Он указал на три фигуры, нарисованные рядом с кораблем, двух мужчин и женщину. Она была ошеломительно красивой, темноволосая, с зелеными глазами, в длинном белом платье и с золотым амулетом на шее, полумесяцем с красным камнем посередине. Слева от нее стоял худощавый мужчина в синих одеждах, с симпатичным, но слишком уж узким лицом. Мужчина снисходительно улыбался, но больше всего внимания притягивал мужчина справа от женщины. Высокий, мощный, широкоплечий, импозантный, с бородой. Мужчина глубоко задумался, нахмурился. Его лицо показалось очень знакомым. Это он. Обращаясь к шаману, возбужденно воскликнул Вайлин. Это лицо статуи из разрушенного города. Ты видел его? Мудрый медведь кивнул и проговорил без тени радости или возбуждения. Да, мы знаем эту историю. Люди больших кораблей принесли на лед смерть. Да, подтвердил Астерик и шагнул вперед. Его факел осветил рисунок поселения в лесу, подобного нынешнему поселению волчьего народа, но усеянного трупами. Гости приходили с миром, желали обменять товары на знания. У гостей не было воинов, они никого не подвергали насилию, но принесли смерть. В каждом поселении, куда они заходили, начиналась ужасная болезнь. В конце концов от народов льда осталась только жалкая горстка. Свет факела снова показал женщину, на этот раз одну. Ее изображенное в профиль лицо полнилось горем. Ее прижатые к лицу руки были красны от пальцев до запястий. «Нас спасла эта женщина», — сказал Астерик. «Мы не совсем понимаем как, но она отдала свою кровь, и это спасло нас. Болезнь ушла, но...» Факел осветил следующую сцену. Двое мужчин, стоящих над телом женщины. Симпатичный мужчина уже не улыбался, его лицо было полно гнева, а широкоплечий глядел мудро и спокойно, хотя древний мастер сумел передать выражение глубокой печали, подавленной, не выпускаемой наружу. Высокий взял корабль и уплыл, но другой остался. Он не хотел уходить от тела женщины и не желал предать его льду, как того требовал обычай. А потом, факел осветил силуэт человека, волочащего сани сквозь снежную бурю. Когда пришла зима, он повез ее тело на север. Народ льдов больше не видел его. Однако он оставил нам подарок. Астерик умолк, посмотрел на Вайлина со смесью благоговения и неприязни. Люди больших кораблей очень многое знали. И как ковать металл, и как считать звезды, и даже как заглядывать в будущее. Факел осветил самый большой рисунок, от пола до потока, выполненный с мастерством и ясностью, затмевающими работу самой Эларнис. Лицо худощавого мужчины лет 30, черты угловатые и резкие, даже неприятные, темные глаза, губы чуть изогнуты в подобии улыбки. Жесткое лицо человека, привыкшего к невзгодам и насилию. Лицо спокойного убийцы с холодными равнодушными глазами. Вайлин много раз видел такие глаза у тех, кто пытался его убить. А затем пришло понимание, и с ним разом улетели все мысли. Дарена взяла в ладони его задрожавшую руку. Вайлин молча смотрел на свой портрет. «Тот, кто спасет нас от еще незримой угрозы», — пояснил Астерик. Ушедший в лед назвал этого человека «Тень Ворона». Часть 3. Любой, твердящий о своем таланте к войне, совершенный глупец, ибо успешное ведение войны есть упражнение в руководстве глупостью. Королева Лирна Альнирин. Собрание афоризмов. Великая библиотека Объединенного Королевства. Рассказ Вернье. Мы пристали в Марбеллисе на 35-й день плавания. Капитан увел с собой на берег 10 матросов, груженных внушительной кучей добычи и оружия, взятых у неудачливых валарцев в битвах при Зубах и Алытере. «Корабли живут грузами», — проворчал он на прощание. «В последнее время он стал разговорчивее со мной, но по-прежнему отказывался общаться с Фарнеллой. Я за это добро возьму полтрюма специй», — добавил он. «А ты оставайся на борту и следи за своей ведьмой. Та подошла ко мне, когда я обозревал с борта город и доки. Я слыхала, что этот город называли сокровищем Северной Империи. По-моему, оно слегка поблекло. Со времен войны Марбеллис постоянно отстраивался и доделывался. Понемногу исчезали выжженные и опустошенные кварталы, огромный порт залечивал раны. Но здание можно быстро отремонтировать, а вот сердца жителей – другое дело». В послевоенные годы многие ратовали за то, чтобы проучить северян, и самые громкие голоса слышались из Марбеллиса. «Мы нашли бриллиант в пустыне и превратили его в обгорелый уголь», — процитировал я. «Хорошая строчка, должно быть, ваша». «Нет, она принадлежит молодому поэту, которого я повстречал в Варинсхолде. Кстати, этот юноша, сын генерала, почти уничтожившего этот город. Похоже, с отцом вам не удалось поговорить», — заметила Фарнелла. «Нет, он постоянно отказывал мне во встрече, а его сын был счастлив рассказывать, если я оплачивал его счет за вино. И почему же? У него была на то весомая причина, сожаление и чувство вины за то, что принял участие в бойне», покачав головой, ответил я. «Но он не преминул напомнить мне, что его отец быстро и беспощадно пресек бесчинство своей армии и повесил притом больше сотни человек. Токрев тоже повесил бы за бесчинство. Мертвые рабы ничего не стоят. У нас еще работа», напомнил я и пошел в каюту. За предыдущие недели я узнал многое о древних мифах, но почти не добавил сведения о происхождении союзника либо о том, где находится бессмертный человек, которого союзник ищет. В самых старых обрывочных сказаниях людей, позднее ставших гражданами Валарской империи, отыскались упоминания о махинациях темных богов и злых духов, но отсеять правду от предрассудков и суеверий не представлялось возможным. Куда плодотворнее оказались поиски информации о бессмертном. Обнаружились целых 7 версий его истории, в большинстве из Азраэля, трактующие бессмертие как наказание за отвержение веры. Но были и другие варианты. Например, кумбраильская версия рассказывала о безбожном еретике, сжегшим 10 книжия и зато проклятым отцом мира и осужденным бесконечно скитаться и оплакивать свой грех. А сегодня я нашел мельденейскую легенду о человеке, принесенном океаном на острова после кораблекрушения. Все товарищи этого человека погибли, и ему следовало утонуть тоже, но он выжил. Он путешествовал в поисках старых богов. Я читал свиток с легендой, когда услышал топот множества ног по палубе. Похоже, капитан успешно закупил специи. Фарнелла уже задремала, по обыкновению, улегшись на койку ногой. Она все больше спала в последние дни, а в ее волосах появлялось все больше седины. «Мадам, да вы стареете», осматривая ее тело, подумал я. Но, хотя в ее лице добавилось морщин, Фарнелла все еще оставалась прекрасной. Я прикрыл ее одеялом и вышел наружу. Уже смерклось. На корабле зажгли много фонарей, большинство на баке, откуда доносилось мерное постукивание. Я пошел туда и обнаружил капитана. Тот стоял, скрестив руки на груди, и сурово глядел на человека, подвешенного за бортом на веревках. Подвешенный был старый, но жилистый и сноровистый, судя по виду, альпиранец. Он оживленно орудовал резцом и молотком, сглаживал шрамы на потерявшей челюсть носовой фигуре, а на месте нижней челюсти уже торчал пока еще бесформенный кусок дерева. «Команда не любит плавать без Бога», проворчал капитан. «Бог успокаивает волны. Я заплатил втрое, чтобы работу закончили к утру. А кто он?» Указав на змею, спросил я. «Старый бог или новый? Что, писака, тебе стал любопытный мой народ?» Ехидно осведомился капитан. «Это может помочь в моих изысканиях. Ну тогда знай, что это не он, а она, Ливансис, сестра великого бога змея Маэзиса». Хотя она и презирала брата за порочность, но все равно заплакала, когда Маржентис уничтожил его тело. Ее слезы утихомирили море на 10 лет, потому ей надо молиться в шторм. Я мало знаю о мельденейской истории, но осведомлен, что пантеон островитян оформился 6 веков назад, когда предки нынешних мельденейцев колонизировали острова. Судя по руинам, острова были заселены задолго до нынешних обитателей.